Сергей, ну помню я все это. И не думай, что это решение далось мне так просто. Но если бы Кевин Франк был на моем месте, он бы поступил точно так же. И когда я расскажу ему, он все поймет. Ну пойми и ты, Сергей. Ну не могли же мы бросить Оливию Орландо на произвол судьбы в таком безвыходном положении. Тем более, что от них, а теперь и от нас, зависит и судьба их королевств. За этим яблоком могли бы отправиться какие-нибудь их родственники, или приятели, или рыцари двора, или как они там называются, у которых нет осажденных друзей и которым не надо спешить в Шахт-аль-Шейх за этим дурацким конем, которого, к тому же, никто там пока не собирается никому отдавать. Ну ведь скажи, что я прав, а, Иван? По совести-то. Иванушка вздохнул. С одной стороны, прав. А с другой? И с другой прав. А с другой мы должны им помочь. Твердо завершил царевич. Мы быстренько. А потом тоже раз и в Шахт-аль-Шейх. А на обратном пути к тетушке Баунти заскочим, яблоко отдадим. И к обед поспеем. Закончил за него Серый. Иванушка, скоро только сказка сказывается. Хотя, в принципе, кроме ворон и собак, в Мюхенвальде есть еще и крысы. Сергей, я все понимаю. Но Орландо... Ну так что... «Господа пассажиры, куда лететь-то прикажете?» Прервал на корню оправдательную речь Ивана недовольный шерстяной голос. «Отсюда налево Шахт-аль-Шейх, направо Стелла. Решайте, давайте!» Царевич замолчал, опустил глаза. Серый, поджав губы, расковыривал дырку на коленке. «Если ты считаешь, что мы не должны были в это ввязываться, что я напрасно пообещал фее, что это было неумно и нелепо, и твой здравый смысл говорит, а я научился ему доверять, иногда, в большинстве случаев, все время». «Говорил же я, что его прирезать надо было». С выражением «нет пророка в своем отечестве» на хитрой морде припомнил волк. «Ну зачем ты так говоришь, Сергей? Ты ведь все равно никогда не сделал бы этого». «Спорим?» Иван угрюмо покачал головой. «Не будем мы спорить. В Шахт-аль-Шейх ковер. Мы летим в Стеллу!» «А конкретнее?» – буркнул ковер. «Куда конкретнее-то?» – удивился волк. «Откуда мы знаем, где там золотые яблоки выдают? Для начала куда там ближе, а там видно будет. Если Иван-царевич не передумал, конечно». Выражение лица Иванушки трудно было не понять. Для особо же сообразительных оно было даже озвучено. «Сергей, конечно, ты мне друг. Но если бы ты не был моим другом, я бы тебя когда-нибудь убил, наверное. Может, даже сейчас. Ты абсолютно невозможный человек. И от твоей последовательности я просто в восторге». «Ну так что, Стелла, значит?» Ухмыльнулся Серый. «А может, в Шахт-аль-Шейх?» Ответил ему Иван. «Теперь понятно». Если бы у ковра было бы хоть одно плечо, он бы демонстративно пожал им. «Как ведь скажете? Скажете в Стеллу полетим. Скажете в Шахт-аль-Шейх полетим. Скажете в Вамаясе, полетим в Вамаясе. Скажете в Нгора, полетим в...» «Да нет, спасибо. Пока только в Стеллу». А вот если там опять какие-нибудь принцы-мамзели или города загибаться будут, и Иванушка наш об этом узнает, то полетим мы тогда и в Вамаяси, и в Нгора, и к Макару на куличке, куда черт телят не гонял, как выразился бы предпоследний Шарлемань. И еще там куда? Куда ведь скажете, туда и полетим. Мое дело маленькое. Слушай, ковер, а у тебя имя есть? Поинтересовался вдруг Серый. А то давай придумаем. Есть у меня имя. Довольно прошелестело их транспортное средство. А вам зачем? Прежние хозяева никогда не спрашивали. А нам интересно. Ну, раз интересно, зовут меня Саид Ибрагим Рахим Абдрахман Рахматулла Минахмед Амин Рашид Мустафа Маздай. Ну, ничего себе фамилия. А можно мы будем звать тебя просто Маздаем? Я бы предпочел, конечно, свое полное имя. Который из них? Сабит Бибраим? Хаким? Рахмин? Да нет, Рахмет Минамин Мин Мин. Но Маздай тоже хорошо. Все понял и поспешил согласиться ковер. Так вот, Маздай, если бы у ковра было бы хоть одно плечо, Серый его бы по-товарищески сочувственно похлопал. Сдается мне, что нас опять ждут великие дела.